Парадный калет Рене был залит кровью, к счастью, чужой. На эландце пока не было ни царапины. Герцог словно сросся со своей шпагой. Клинок адмирала был несколько тяжелее, чем принято в Арции, но Рене управлялся с ним легко и свободно, радуясь, что не сменил любимое боевое оружие на парадное, совершенно не приспособленное для подобного боя. Драка шла по всей паде. Заросли разделили дерущихся, и битва распалась на отдельные поединки. Никто не знал, что творится в двух шагах от него. О происходящем можно было лишь догадываться по доносящемуся из-за сплетенных ветвей шуму. Стуку клинков, одиночным выстрелом пистолей, глухим шлепкам падавших тел, криком, стоном, рычанием. Определить, где свои, а где чужие, Арой не взялся бы. Пон, еще несколько эландцев и серебряных упорно шли вперед, прикрывая друг друга. Враги больше не стреляли. Да и толку-то от арбалета в рукопашной. Тисовая падь бурлила. Иногда Рене и его люди оказывались на острие атаки. Чаще кипящая круговерть боя выбрасывала вперед других. Прямо на них, пятясь, вывалилось несколько чужаков, быстро смекнувших, что попали между молотом и наковальней. А рядом с Рене, нелепо разбросав руки, упал молодой таянец. Потратив на его убийцу лишь один стремительный выпад, герцог схватился с настоящим богатырем, темные доспехи которого пересекала багровая полоса. На сей раз соперник адмиралу попался достойный. Он не только превосходил Рене по силе и был выше чуть ли не на голову, но и оружием владел почти столь же безупречно, как и сам Арой. Но только почти. Шпага против Итагана – это несерьезно. Сейчас все решала скорость, и здесь горцу сильно мешали его габариты. Попробуй быстро ворочить эдакую тушу, меняя стойки и уровни, и успевая уходить от молниеносных выпадов противника. Удары Итагана поневоле слегка замедлены. Тяжелое оружие вынуждает бойца как бы следовать за своим полетом. Этим-то и воспользовался Рене. Шумная «Ха!» нелюдя, падающая дуга удара. В последний момент эландец ушел в сторону, и противник, не в силах преодолеть инерцию, сам насадил себя на шпагу герцога. Тот выдернул оружие, смахнул пот со лба и быстро обернулся. Затрещали кусты, и на прогалину спиной вперед вывалились еще три гоблина. Прозвучал одинокий выстрел, один из чужаков свалился ничком. Рене, предпочитавший не бить спину без крайней на то необходимости, свистнул, вынуждая двоих оставшихся обернуться. Два Итагана столкнулись в том месте, где только что находился, да и сейчас должен был находиться адмирал. Новой атаки, однако, не последовало. Ветки лещины разомкнулись, и навстречу Рене вырвалось несколько серебряных во главе с Гордани. Гоблины, сочтя бой оконченным, бросились куда-то в бок, свалив мимоходом одного из серебряных. Таянцы и эландцы кинулись следом, но то ли не сразу отыскали проход в зарослях, то ли горцы оказались быстрее. Продравшись сквозь чащу, разогнавшиеся преследователи обнаружили лишь полускрытую плющом узкую черную щель. «Каменоломни!» – в сердцах бросил Шандер. «Как же мы о них забыли! Этот склон источен, как трухлявая деревяшка. Болтают, внизу течет подземная река, по которой можно добраться чуть ли не до Корбута. И не зря болтают. Искать их в этих пещерах можно до бесконечности». Рене махнул рукой и повернулся к дыре спиной. «Поставим охрану. Хотя не думаю, чтобы они попытались выбраться наружу». «Вы так думаете?» «Уверен». Голос Рене звучал глухо, и Шандер невольно поймал себя на мысли, что герцог уже не молод. Пройдет лет 10, в лучшем случае 15. И первой шпагой благодатных земель назовут кого-нибудь другого. Да и что им делать наверху? С их внешностью не спрячешься. Нет, они пришли под землей и уйдут. А тебе прибавится забот. Разыскивать эти крысиные норы, заваливать их, ставить часовых. Гордани внимательно разглядывал мертвецов, которых эландцы стаскивали в кучу возле входа в каменоломни. Нападавшие были крепкие и коренастые. Щеголяли они в прочных кожаных доспехах, каких Шандер увидеть пока не доводилось. На кожаную основу пришивались толстые, заходящие друг на друга чешуи. Примерно на десятую часть чешуи были прилажены грубые железные кольца. Головы пришельцев защищали такие же кожано-железные шапки, отнюдь своих хозяев не красившие. Вооружением служили искривленные итаганы, кинжалы, более похожие на слегка уменьшенные мечи, и шипастые булавы. «Наше счастье, что они не признают мушкетов и пистолей», — невольно вырвалось у Шандера. «Скорее не взяли с собой», — не согласился ирландец. «К Кто же устраивает засаду в лесу с огнестрельным оружием? Шум, дым. А так, сняли арбалетными болтами первую группу, тихо и незаметно. Пока бы мы еще сообразили, что к чему, нет, арбалеты куда удобнее. Пуля, она, дама, откровенная, да и перезаряжать замаешься. Неужели гоблины с Годоем? Голос Шандера предательски дрогнул. Нам еще повезло, что их было мало, и они решили отступить. Да, согласился Рой. Горцы трудные противники, но не невозможные. Не желаю тебе с ними сцепиться, но если выпадет, считай их атевами. А что делать с атевами, я вам со Стевка показывал. А я уже попробовал, Шандер позволил себе улыбнуться. Только что. Не представляю, как они спутались с такой мразью, как Михай. По-соседски пришли на выручку. Вряд ли. Тут что-то большее. И не скажу, что мне это нравится. Варцы до сих пор думают, что гоблины — это сказки. А они и есть сказка. Рене двумя пальцами поднял темный плащ, брошенный кем-то из нападавших, и принялся стирать им кровь с эфеса и сапог. Сказки ведь и получаются из перевранных историй, рассказанных где-то и когда-то очевидцами. Ты не представляешь, сколь много я выслушал от знающих людей про свои собственные похождения. Иногда сразу догадаться не мог, что речь обо мне. Рене отшвырнул окровавленную тряпку. А арцистские купцы не просто болтают. Самую ценную древесину добывают там, куда чадом церкви нашей единой и единственной дорога заказана. Однако во всех арцистских дворцах мебель из корбутского бука или серебристого дубца. Конечно, купцы говорят, что гоблины — это враги. А они имеют дело с горцами. Не удивлюсь, если гоблинские платагоны точно так же врут своим жрецам или кто там у них. Вы говорите так, словно бывали в последних горах. А я и бывал. Но так давно, что все стало почти неправдой. Отец приезжал сговаривать сестру за Марка, тогда еще наследник. По этикету великого герцога Эланда везде сопровождает один из его сыновей. Но на переговорах я был никому не нужен, вот и отпросился поохотиться со знакомым купцом. Длинный Ференц часто бывал в Эдаконе. У нас шутили, что он сам скоро станет маринером. Долго рассказывать, а нас зовут. Похоже, вы решили устроить привал. Людям нужен отдых, бесспорно. Рене на мгновение нахмурился. Вот ведь. Промелькнула мыслишка и, похоже, не самая глупая. Нет, не вспомню. Ладно, надо и в самом деле немного прийти в себя.